Однако уличить Шубина, подвести его под розыск ему не удавалось. Если бы Алексей Яковлевич был повнимательнее и не уходил весь в дело своей службы у обожаемой цесаревны, он бы мог заметить, что высокий, худой, в большом седом парике лакей, тщательно прятавший свое лицо, смотрит на него с нескрываемой ненавистью и враждой. Но Шубину некогда было замечать этого. То и дело, цесаревна заваливала его все новыми и новыми поручениями, то надо было позвать к ней бедного солдата, у которого умерла жена, то отвезти подарок новорожденному унтер-офицерскому сынишке, то съездить купить материи на платье невесте сержанта, который она обещала благословить к венцу. Но если Алексею Яковлевичу не было дела до нового слуги цесаревны, то последний не пропускал ни единого взгляда, ни единого слова молодого прапорщика. И все напрасно. Берг уже начал отчаиваться и сходить с ума при одной мысли, что все его старания напрасны. Но вот неожиданно явился случай узнать кое-что важное, открыть целый заговор, уличить виновных. Накануне Берг узнал, что цесаревна приезжает на несколько дней в Смольный, чтобы отдохнуть среди друзей и гвардейцев. По этому случаю готовилась вечеринка, причем эта вечеринка назначена была как раз в тот день, в который 3 месяца перед тем исчез из тайной канцелярии прапорщик Семеновского полка, друг Шубина Долинский. Из подслушанных разговоров Берг узнал, что вечеринка устраивается в память Долинского. Цесаревна Елизавета горячо чтила память каждого из погибших безвинно по воле Берона людей. И Долинский считался в кругу цесаревны тоже одним из невинно погибших. Узнав о затевающейся вечеринке и не сомневаясь, что на ней будут происходить важные совещания и разговоры, Берг дал о ней знать Берону и получил очень благосклонный ответ и какое-то очень важное секретное сообщение. Берг потирал руки. Дьявольская улыбка кривила губы мнимого лакея. «Не будь я курлянский дворянин Берг, если ты, голубчик, не влопаешься сегодня!» Грозя кулаком невидимому Шубину, произнес он и снова с особым рвением принимался за работу. «Тарелки, кувшины с вином, чарки — все готово. Милые гости, дело за вами!» — шептал он злобно под нос, оглядывая стол. Веселый звон бубенцов, раздавшийся поблизости, прервал его работу. Выглянув в окно, Берг увидел широкие сани, заряженные тройкой быстрых, как молнии, лошадей. На козлах сидел Шубин, в санях Елизавета с ее неизменной Маврушей и маленький черноглазый мальчик, ярко разгоревшийся от шибкой езды. За ними бежало около десятка солдат-гвардейцев без шапок и верхнего теплого платья в одних мундирах, несмотря на декабрьский мороз. «Царевна-матушка! Лебедка наша! Красавица!» — кричали они, не отставая от саней. Царевна кланялась, улыбалась, вся сияя счастливой улыбкой, от которой еще краше, еще свежее казалось ее чисто русское, разрумянившееся на морозе лицо. «Ко мне прошу, братцы!» — кричала она, продолжая кивать и улыбаться сопровождавшим ее солдатам. «Алексей Яковлевич, зови их всех ко мне!» — весело обратился она к Шубину. «Для всех, надеюсь, хватит угощения». «Как не хватить? Хватит!» — ответила бойкая Мавруша.